Вместе со мной этот фильм смотрел маршал Чайбалсан. «Молодец, товарищ Черкасов», — сказал тогда Чайбалсан. «Я лично отблагодарю его». И отблагодарил. Весной 1943 года, когда Черкасов находился в Алма-Ате на съемках художественного фильма «Иван Грозный», ему из Монголии прибыл подарок — охотничье ружье. В посылке было письмо. «Уважаемый Николай Константинович», — писал советскому артисту маршал Чайбалсан, — «весьма рад вашему успеху в работе над ролью Ивана Грозного. Надеюсь, что вы воспользуетесь возможностью посетить нашу страну, как только для этого будут соответствующие условия. Наш народ, которому вы знакомы по многочисленным кинокартинам, примет вас как дорогого гостя. Посылаю вам в подарок охотничье ружье 12-го калибра «Зауэр», три кольца, номер 261870 и 100 штук патронов к нему. От души желаю доброго здоровья и успехов в работе». Я спросил Буденного, почему маршал Чайбалсан подарил Черкасову именно ружье. Черкасов был охотником, и когда зашел разговор о подарке, я посоветовал Чайбалсану послать ему ружье. Семен Михайлович задумался, видно, вспомнил что-то важное из жизни великого артиста. Он рассказал, что в связи с войной киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм» переехали в Алма-Ату. Но Черкасов не хотел уезжать из Ленинграда. Он рвался на фронт, к бойцам, чтобы сказать им напутственное слово. И вот в ноябре 1942 года группе актеров, в которой находился и Николай Черкасов, разрешили выехать на фронт. А из Москвы бригаду актеров вскоре перебросили через линию фронта в осажденный Ленинград. При первой же встрече в Москве с Буденным Черкасов с гневом и болью рассказывал о том, что ему воочию довелось увидеть. Он говорил Семену Михайловичу, что потрясен мужеством защитников Ленинграда, их решимостью во что бы то ни стало отстоять свой город. 40 дней провела наша бригада в Ленинграде», — рассказывал Черкасов. «И каждый день мне был очень дорог. Кругом гудела война, взрывались снаряды, фашисты бомбили город с воздуха, обстреливали его из дальнобойных орудий. Но я ничуть не боялся. Мне казалось, что, как в кинофильме «Александр Невский», сам я нахожусь на поле боя и вот-вот поскочу с пикой на врага». Николай Константинович расправил плечи, глаза его заблестели. «Мы, артисты, выступали на кораблях и в частях, встречались с воинами Ленинградского фронта. Мы старались поднять боевой дух бойцов, говорили, что врагу никогда не взять города Ленина. Мне, между прочим, особенно повезло. Я выступал по Ленинградскому радио. Это было 11 декабря, в канун Нового года. О чем говорил? О том, что при любых условиях, на любом посту, куда бы тебя ни забросила судьба, нужно сохранить в сердце верность традициям родного города, в котором ты живешь, но из которого временно выехал. Для всех же советских людей Ленинград — это слава Отечества, это революция, Ленин». В мае 1964 года Черкасов приехал в Москву. Здесь ему была вручена Ленинская премия, присужденная за исполнение роли академика Дронова в фильме «Все остается людям». «Сердечно поздравляю вас, Николай Константинович, с большим успехом!» Маршал обнял актера. «Знаю, вам эта роль далась с большим трудом. Слежу за прессой, слежу». Семен Михайлович улыбнулся. «И вашу статью в «Известиях» прочел. Что ж, вполне верю, что академик Дронов доставил вам большую творческую радость. Но позвольте спросить, почему? Разве образ Александра Невского или Мичурина, или, наконец, Ивана Грозного менее дорог вам?» Черкасов задумался. На лбу у него появились морщины. Он поражался тем, как Буденный, человек, для которого военное дело было главным в жизни, так пытливо изучал театр, знал многих его мастеров, находил время смотреть спектакли, кинофильмы, встречаться и запросто беседовать с актерами. Это с одной стороны. А с другой, Черкасов по-хорошему завидовал маршалу, у которого, как Николай Константинович однажды выразился, «слава выросла до небес». И не просто завидовал, а при каждой встрече приглядывался к нему. Старался понять, какая черта характера полководца больше всего привлекает к нему людей. будь то простой рабочий или ученый.